Дорогие радиослушатели, мир вам! Мы приглашаем вас на очередное занятие из серии «Основные библейские доктрины». В прошлый раз мы начали рассматривать доктрину о сотворении мира. В книге Иова мы нашли несколько примеров, которые ясно говорят о сотворении мира. Об этом говорится в главе 34, 14-15 стих и глава 38 с 1 по 7 стих. Мы подчеркнули, что одна из главных целей творения состоит в том, чтобы воздавать хвалу Богу, как и сказано в Псалме 18 со 2 стиха по 3 и ниже. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Было сказано также и о том, что в творении принимало участие все Божье триединство — Отец, Сын и Святой Дух. Откровение о сотворении мира, данное в книге Бытия, абсолютно необходимо для формирования правильного взгляда на проблему греха. Каждый знает, что человек несовершенен. Встает вопрос, почему он несовершенен, и может ли он стать лучше? Послание к римлянам учит нас, что человек является грешником из-за того, что первый человек, созданный Богом, согрешил, и таким образом нарушил совершенство своей природы. Его искаженная, грешная природа передалась всему человеческому роду. Если бы доктрина эволюции была верной, человек должен был бы произойти из различных корней. Таким образом, существовало бы несколько родословных линий в человеческом роде. В таком случае одни люди могли бы быть грешниками, другие — безгрешными. Однако совершенно ясно, что все люди — грешники. Об этом говорится в послании к римлянам, 5 глава, 12 стих. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Доказательство того, что все согрешили, заключается в том, что все люди подвержены смерти. В послании к римлянам, 6 глава, 23 стих, говорится следующее. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Павел, проповедуя перед греками на Марсовых полях в Афинах, сказал о Боге и о Его деле по сотворению мира следующее. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род». Далее, основываясь на этом аргументе, Павел продолжает. «Итак мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество, подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Сегодня идея о божественном сотворении мира, встречает сильное противление. И тем не менее, тот факт, что Бог является Создателем, можно ясно видеть во всем, созданном им. Однако, это вопрос веры. В послании к евреям в главе 11 говорится следующее. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». К евреям 11 глава, 3 стих. Причина такого сопротивления идее о Создателе состоит в том, что когда неспасенный человек признает такую возможность, он будет вынужден также признать свою ответственность перед Создателем. Если мы Божье творение, мы несем ответственность перед нашим Творцом. Петр в своем послании предвидит, что настанет время, когда люди отвергнут идею о сотворении мира Богом и примут доктрину, другую, иными словами, которая является идеей эволюции. В своем втором послании, в главе 3, почти 2000 лет тому назад, Петр написал следующие слова. «Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». Второе послание Петра, 3 глава, с 3 по 6 стих. Петр говорит, что несмотря на многочисленные свидетельства, люди не признают того факта, что Бог сотворил все сущее, и что Ноев потоп уничтожил тот первый сотворенный им мир. Они сознательно держатся своего невежества. Затем Петр объясняет, почему они предпочитают придерживаться своего невежества. Потому что признать факт сотворения мира Богом – это значит признать необходимость в раскаянии перед лицом приближающегося Божьего суда. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Второе послание Петра, 3 глава, 7 стих. Божье творение обрело жизнь для того, чтобы воздавать хвалу и славу Его имени. Все Божье триединство принимало участие в сотворении мира и человечества. Поступок Адама является основанием для всякого греха, который мы видим в этом мире. Более того, это основание для искупления, которое заплатил Иисус Христос за нас, приняв на себя плоть и кровь. Сопротивление доктрине о сотворении мира – это нечто большее, чем сопротивление, основанное на доводах рассудка. Это верно, что человек, глядя на определенные факты, может прийти к выводу, что они указывают на эволюцию. Однако, многие хорошо осведомленные ученые, являющиеся одновременно и учеными, и верующими, указывают, что правильное толкование имеющихся в нашем распоряжении фактов более убедительно указывает на сотворение мира, чем на эволюцию. Писание говорит, что идеи, подобные теории эволюции, возникнут в последние дни. Широкое распространение этой идеи среди людей объясняется тем, что люди не желают нести ответ перед Богом. Тот факт, желает ли человек или не желает нести ответ перед Богом, имеет большое значение. Каждый должен будет понести такой ответ, потому что Бог назначил день, когда Он будет судить мир посредством предопределенного им человека Иисуса Христа. И тогда каждому придется дать отчет за свою жизнь, независимо от того, признавал он в этой жизни или отвергал существование Бога. С другой стороны, исключительно важно, чтобы каждый человек понял, что он является Божьим творением, и что наступило время, когда раскаяние и вера стали жизненно необходимыми для его спасения. Да дарует Господь каждому, слушающему эту беседу, раскаяние и веру, которые ведут к вечной жизни. Аминь.